Механик. Дубгард. Читает Михаил Шитько. Ты и сам стал блуждающим бледным огнем и кружишься под странные вальсы без нот. Позабудь, что вселенной был дан тебе дом. Это больше вселенной. Оно ее жрет. Владислав Женевский. Огоньки. 2005 год. Тяжелые шаги звучали глухо и негромко. Бронвурн проделывал этот бессмысленный маршрут уже десятый раз, приноравливаясь ступать так, чтобы не спотыкаться. Раньше он мог бы с завязанными глазами отличить один коридор от другого, но теперь даже этот короткий отрезок казался ему совершенно незнакомым. Почти везде пол покрывали изогнутые волны, впадины или наросты всевозможных форм, а из них торчали куски мусора и обломки снаряжения, вплавленные прямо в камень. Могучие стены словно подернулись рябью, и кое-где возле них виднелись крупные наплывы, наспех замаскированные щебнем. Старый воин старался не думать об их происхождении, и еще меньше ему хотелось смотреть влево, на то, что всего час назад было внешней стеной цитадели. Краем глаза он видел густую арматурную решетку, сквозь которую легко проникали ветер и мутный свет, но старательно переводил взгляд дальше, чтобы не замечать мир по ту ее сторону. Куда труднее было укрыться от звуков и смрада. Помотав головой, Бронвурн быстрее зашагал вперед к восточному концу коридора. Там его уже поджидал Хродвальд, нетерпеливо размахивая здоровой правой рукой. Из ниши в южной стене за его спиной доносился слабый болезненный стон. «Ну и что?» – коротко спросил ветеран, преодолев, наконец, последний завал. «Йордра было не спасти, но Тальберт вроде очухался». Гигант провел ладони по лысому черепу и снова обернулся на звук. «Неплохо, неплохо», – медленно кивнул Бронвурн, припоминая недавние события. «Не думал, что он протянет так долго». «Сейчас этот нытик будет только мешать», — скривился Хродвальд, понизив голос. «Жаль, что он очнулся. Может быть...» «Мы это уже обсуждали», — резко оборвал его Бронвурн, протискиваясь вперед. «А значит, вместе с нами получается шесть? Если с тем, который наверху, работать и держать оружие могут в лучшем случае пятеро». «Могло быть хуже». «Да, могло», — хмыкнул воин-лекарь, подкручивая винты на грубой металлической клешне, которая заменяла ему левую кисть. Зайдя в бывшую кладовую, Бронвурн окинул взглядом ее содержимое. Они могли бы пировать несколько недель, не заботясь о порче припасов на таком-то морозе. О воде тоже не стоило волноваться, в коридор уже намело порядочно снега. На сваленных в кучу пустых мешках лежали три тела, но лишь над одним из них поднималось облачко пара. Воин подошел ближе, внимательно рассматривая этого полноватого молодого человека с жидкой клочковатой бородой и обширной залысиной на лбу. Тот тихо стонал на одной ноте и морщил лицо. «Тальберт, ты меня слышишь?» Ветеран наклонился и поднес к его носу пучок резко пахнущей травы. Светлые глаза резко распахнулись. В них набухли кровяные прожилки, но взгляд был осмысленным. «Слышу», — с трудом выдавил очнувшийся воин. «Что произошло?» «Крепко же тебя контузило, коли ты такое позабыл», — хмыкнул Хродвальд, обернувшись к нему. Бронвурн сурово посмотрел на него из-под седых бровей. Гигант насмешливо искривил уголок рта и отвернулся к восточному завалу, давая понять, что больше встревать не будет. «Я помню, Гур...» — пробормотал боец, силясь приподняться на одном локте. «Луч, тащи камень, все рушилось. Мы победили?» «Форт наполовину разрушен, и мы тут застряли», — коротко сообщил ветеран. «Враг пока не уходит, поэтому держись подальше от решетки». Слегка шатаясь, Тальборт поднялся с груды припасов и шагнул прочь из кладовой. Хродвальд и Бронвурн, широкоплечий, седобородый старик и огромный лысый паузан с покрытым шрамами лицом поглядывали на него, о чем-то неслышно переговариваясь. Молодой артиллерист знал их обоих. Опытные бойцы, успевшие немало повидать на своем веку. Бронвурн вообще служил здесь с самого начала, охранял строителей форта от дикарей и лесного зверья. Теперь, очевидно, вся ответственность за остатки гарнизона лежала на его плечах. Щурясь от непривычно яркого света, Тальборт бегло огляделся. Да, форт пострадал, но выглядел вполне надежным, и никто не лез сюда через проломы. А вдруг те двое ошиблись? И на самом деле враг ушел. Хродвальд всю жизнь готовил разные зелья и сам охотно их принимал. Так может, ему все померещилось? Бронвурн точно трезв, но стар, а кому не знать, до чего старики подвержены страхам? Надо проверить. Не обращая внимания на предостерегающие крики, Тальборт, спотыкаясь, подошел к стене и выглянул наружу. На арматурных прутьях остались лишь небольшие куски бетона, остальное размягчилось до состояния жидкой каши, сползло по склону, обволокло скалы и деревья, а затем вновь застыло, образовав причудливые каменные узоры. Далеко внизу виднелась округлая пропасть, огибающая почти весь холм и уходящая куда-то вбок. В эту яму запросто мог бы уместиться весь холм с цитаделью, и от падения его удерживали только широкие каменные водопады. Тусклое солнце, отражаясь от соседней горы, отбрасывало на них дрожащие тени. Сперва воин даже не понял, что видит, но затем глаз начал выхватывать отдельные детали. По мере того, как понимание заполняло разум, взгляд невольно скользил все выше и выше и выше, пока не наткнулся на... «Он смотрит! Смотрит!» — простонал Тальборт, в ужасе отшатываясь от стены. «Заткнись, болван!» — рявкнул Хродвальд, отвесив ему оплеуху. «Еще не понял, куда попал?» Тот грузно осел на пол и какое-то время лишь растерянно моргал, но затем в его взгляде зажглась искорка осознания. Осознания и страха. «О, нет!» — прошептал он. «Неужели?» «Именно там», — холодно и хмуро ответил старик. «Это больше не форт. Мы в Дубгарте, поэтому должны держать себя в руках». Тальборт издал полузадушенный всхлип. К Дубгарту жители Гронвельда приговаривали лишь самых отъявленных негодяев. Он был не столько тюрьмой, сколько изощренным видом казни. Там, где надолго задерживался Гвуртум, наскоро возводилась избушка из одной комнаты с огромным во всю стену окном, через которое на исполина открывался наиболее живописный вид. Пленника просто оставляли там, в тепле и полной безопасности, с достаточным количеством припасов. Даже если он не смотрел в окно, постоянное осознание того, что совсем рядом находится царь-чудовищ, сводило его с ума. Самое большее за несколько дней. Живое, но лишенное разума тело выставляли на всеобщее обозрение, в назидание остальным. В глазах потемнело, и только что очнувшийся воин едва не лишился сознания вновь. Тальборта совсем недавно перевели сюда, и это была его первая серьезная битва. Он знал, что служба на границе не будет спокойной. Всегда есть враги, люди, мелкие чудовища, порой даже гвуртумы. Но Дубгард, за что всесильные боги? Воин глубоко вздохнул. Бронвурн и Хродвальд не паниковали. Возможно, у них есть план. Кстати, глаз у него нет. С равнодушным видом бросил молодой рыжеволосый боец, до того молча стоявший у стены. «Раут, правила касаются всех», — рявкнул Бронвурн, бросив на него испепеляющий взгляд. Тот все так же мечтательно глядел в пространство. Тальборт ощутил, что по спине бежал холодок. Увиденная за окном картина еще вертелась перед мысленным взором, но сейчас он не мог с уверенностью сказать, пугает ли она его больше, чем равнодушный к ней человек у стены. «Чего прохлаждаешься? Улгару кто помогать будет?» — вкрадчиво спросил Хродвальд, указав здоровой рукой на дальний конец коридора. Раут бесстрастно пожал плечами и ушел. Лысый гигант проводил его взглядом и обернулся к Тальборту, который как раз поднялся с пола. «Правило первое. В окно не смотреть. О том, что происходит снаружи, не говорить. Даже не думать. Надеюсь, не надо объяснять, почему». «Так точно», — буркнул воин, опасливо отодвигаясь к противоположной стене. «Второе, не менее важное. Вести себя тихо и сдержанно, не шуметь, не привлекать внимания. Тогда и враг будет нас игнорировать». «Но он же смотрел на меня. Видел». Поежился Тальборт, вспоминая те несколько коротких мгновений. «Нет, он тебя не видел», — медленно проговорил Бронворн, все еще стоящий рядом. «А даже если видел, сейчас ему нет до нас дела». «И третье», — продолжил Хродвальд, демонстративно подняв клешню. «Без дела не сидеть. Работа здесь навалом, Бронворн объяснит». Ветеран кивнул, и однорукий воин отправился вслед за Раудом к западному концу коридора, где, судя по всему, кипела основная жизнь. «На ногах твердо стоишь». Старый воин окинул артиллериста внимательным взглядом. Тот молча кивнул, хотя еще не полностью оправился от недавней контузии и тяжелой оплеухи. Мысли в голове Тальборта хаотично кружились и сталкивались, однако быстро обретали прежний порядок. Сквозь решетку в коридор ворвался порыв стылого ветра. От принесенного им едкого смрада защипало глаза. Но это помогло окончательно прояснить ум. Бронворн сморщил нос и указал на что-то в глубине кладовой. «Бери котелок и набирай снег». Он обвел рукой помещение, указав на несколько низких сугробов. «Потом неси туда и жди указаний». Котел лежал совсем рядом с головой Йорда, отражая боками тусклый красновато-зеленый свет. Лицо погибшего успело побледнеть и заостриться, заиндевелая борода топорщилась неопрятными иглами, на глазах лежала плотная погребальная повязка. Заряжальщик поступил на службу в этот форт одновременно с Тальбордом, и хотя они почти не были знакомы, тот ощутил гнетущее чувство. Молодой воин помотал головой, поправил рукавицы и принялся кидать в котелок пригоршни ломких белых кристаллов. Иногда он прикладывал их ко лбу. По мере того, как одна горсть снега за другой отправлялись в обманчиво маленькую медную емкость, Тальборт продвигался еще дальше вдоль окна и составлял из увиденных деталей общую картину. От коридора остался лишь от норок длиной в пару десятков шагов и шириной чуть более трех. С обеих сторон его преграждали непроходимые груды расплавленных обломков. Однако, если в восточном конце, откуда начался путь Тальборда, монолитная каменная волна выглядела нерушимой, то другой завал был покрыт трещинами, а вдоль потолка и южной стены змеились несколько глубоких проломов. Там кипела работа, двое дюжих бойцов аккуратно расшатывали торчащие валуны и вытаскивали их из общей кучи. Все вокруг было покрыто пылью и каменной крошкой, поэтому Тальборт не стал собирать здешний снег. Он сразу узнал рыжего Рауда с отстраненным взглядом, но высоченный черноволосый Улгар был ему совершенно незнаком. Понаблюдав, с каким остервенением тот выламывает обломки камня, Тальборт решил держаться от него подальше. Бронворн складывал булыжники так, чтобы они не перегораживали коридор и по возможности закрывали решетку, а также отдавал короткие приказы. Артиллерист подошел к нему, окликнул и вручил почти полный котелок. Седовласый воин одобрительно кивнул и, не прекращая наблюдения за ходом работ, указал, куда его нести дальше. Только сейчас Тальборт понял, что нагромождение расколотых и покореженных блоков около завала было не просто еще одним куском южной стены. Оно вело к дыре в потолке, откуда доносился какой-то странный шум. Карабкаясь по зазубренным ступеням и ребристым наплывом с тяжелым котлом наперевес, Тальборт неуверенно полез наверх. «Ну как?» — тихо спросил Нирдер, неуклюже дернув рукой. «Все плохо, да?» Хродвальд не ответил. За свою жизнь он повидал всякого. Он был хорошим лекарем и поэтому знал, дни старика сочтены. Катастрофа обошлась с ним немилосердно. Рухнувшие камни могли раздробить ноги кладовщика во многих местах, если бы кости еще до этого не превратились в текучую пластичную массу, подобно тому, что случилось со стенами. Итог с трудом поддавался описанию. В этих гибких, израненных отростках было почти невозможно узнать хоть что-то человеческое. Удивительно, как Нирдер вообще не умер на месте. Хродвальд сумел приглушить его боль, с кровотечением тоже справился, но и сама Унгира едва ли сумела бы сделать большее. «Не отворачивайся», — слабо улыбнулся старик. «Я давно тебя знаю, Хродвальд. Ты отважный воин и толковый знахарь, но совершенно не умеешь врать. Поэтому скажи сразу, насколько все плохо?» «Ноги придется резать», — нехотя ответил тот. Высокий лоб здоровяка изрезали глубокие морщины. «Что ж, значит, такова воля богов». Кладовщик прикрыл глаза. «Ик пожертвовал оком, рукой и жизнью. Так уже ли мы убоимся заповеданного пути? Хродвальд, у тебя найдется дурман? Крепкий дурман, от которого я усну и не замечу, что ты кромсаешь мое тело?» Воин хмуро кивнул и принялся рыться в своем мешке, отыскивая нужное зелье. Нирдер ни о чем больше не спрашивал, и гигант был этому рад. Старику незачем знать, что даже после ампутации он вряд ли проживет больше 2-3 дней. Болезнь уже подбиралась к его сердцу, расползаясь по жилам. Отыскав, наконец, два нужных кесета, Хродвальд крикнул вниз, чтобы принесли снегу и побольше. Он уже успел натопить полную флягу, но для предстоящего дела этого явно не хватало. К тому же, ей найдется другое применение. Плеснув воды в походную миску, лысый лекарь принялся разводить свои порошки, безобидные по отдельности. Вместе они превращались в сильнейшее снотворное, и если слегка изменить дозировку, этот сон вполне мог стать последним. Хродвальд, однако, знал, что делал. Он давно приноровился отмерять снадобье на глаз, и за минувшие годы ни разу не ошибся. Впрочем, даже если на сей раз что-то не получится, может, так будет даже лучше. Мотнув головой, чтобы отогнать тревожные мысли, Хродвальд продолжил помешивать эликсир. Вскоре жидкость помутнела, приобретя характерный терпкий запах. Удовлетворенно кивнув, гигант протянул Нирдру чашу. Благодарно кивнув в ответ, тот принял ее и выпил несколько глотков. Гигант заметил, что руки старика не дрожали. Оставалось лишь немного подождать. Лекарь окинул взглядом тесную комнатушку. Как и коридор внизу, она до неузнаваемости переменилась. Особенно сильно беспокоил потолок. Тяжелая серо-коричневая плита нависла под острым углом, почти касаясь полу противоположной стены, и великану постоянно казалось, что твердь вот-вот коснется его макушки. Обрыв, маячивший по правую руку, тоже не добавлял уверенности. Большая дыра в полу, единственный выход из крошечной каморки, казалась бездной, пронзенной тусклым светом. Увидеть застывшие каменные волны, которые теперь кое-как служили лестницей, можно было только подойдя к ней вплотную. Здесь было опасно, даже неловко повернуться, но лишь отсюда не было видно разлома внешней стены и того, что причудливо глыбилось, шевелилось, разбухало по ту сторону решетки. Гигант уже собрался было снова крикнуть остальным, чтобы пошевеливались, когда раздалось натужное пыхтение, и над краем обрыва показалась голова в грязной шапке. Шумно выдохнув, артиллерист наконец одолел подъем и протянул Хродвальду полный котел почти чистого белого снега. Здоровяк медленно кивнул и улыбнулся. Уже почти добродушно. Оказывается, даже от этого нытика есть польза. Взмахом руки, дав понять Тальборду, что помощи более не требуется, он подобрал кусок камня подходящих размеров и формы, после чего бережно извлек заветную склянку. Еще недавно, разглядывая ноги Нирдра, лекарь думал, что и бочонок свежей гвуфтовой крови ему не поможет. Бочонка сейчас не набралось бы во всем Дубгарте, но свой фиал был у каждого. Драгоценный синфир, волшебная жидкость, за которую многие королевства Гронвельда платят полновесным золотом. Здесь он не был диковиной. Воины форта часто били таких чудовищ. Осторожно капнув из початой склянки на камень, Хродвальд добавил горсточку порошка из маленького красного мешочка. Раздалось шипение и легкий треск. Не теряя времени, гигант поставил котелок на разогревающийся камень. Снег начал быстро таять, превращаясь в прозрачную воду, и видно было, что скоро она закипит. Одобрительно хмыкнув, лысый гигант подкрутил винты на своей клешне и принялся готовить инструменты. Негоден тот лекарь, что рискует занести заразу во время операции. С двумя болезнями старик точно не совладает. Предстояла мрачная и грязная работа. К вечеру, когда в спине и руках не осталось ничего, кроме усталости, призыв на ужин прозвучал сладостнее, чем пение флейты. Улгар с хрустом потянулся и смерил недовольным взглядом завал, словно не изменившийся за полдня напряженных трудов. Лишь стена обломков, выросшая по правую руку, показывала, сколь многое уже сделано. Раздосадованно покачав головой, он повернулся и стал пробираться вслед за остальными по сумрачному коридору, туда, где на раскаленных камнях бурлил котел, наполняя стылый воздух ароматом похлебки. «Вроде недурно вышло», — комментировал Хродвальд, разливая варево по мискам. «Давненько мне уж не доводилось стряпать». «Оно и видно», — мрачно сказал Улгар, орудуя походной ложкой. «Мясо мало того, что недоварено, так еще и горчит». «Есть такое», — безучастно подтвердил Рыжий. «Признайся», — продолжил молодой воин, — «ты туда весь запас своих волшебных трав покидал, чтоб нам спалось веселее». «Устал. Отстаньте», — отмахнулся здоровяк. «Просплюсь, и будет как надо». «Устал он», — хмыкнул Улгар, тыкая ложкой в кусочек мяса. «Можно подумать, это ты полдня булыжники тягал». «Я головой работал. Тебе, небось, жизнь не научиться», — веско ответил Хродвальд, допивая бульон из своей миски и, прищурившись, посмотрел на наглого бойца. «Или ты у нас и лекарь получше моего?» Уже открыв было рот, Улгар Красный Меч еле удержался от резкого ответа. «Лысый прав. Целитель — нелегкий жребий. И в Дубгарте сейчас никто не готов к такой ноше лучше, чем этот исполин. Можно сколько угодно посмеиваться за глаза над теми зельями, которые Хродвальд втихую готовит для себя. Но нельзя отрицать, что в травах, синфире, ремесле костоправой цирюльника он смыслит, как никто из выживших». «Кстати, о лечении», — плавно вмешался Бронворн, глянув в сторону лестницы. «Как там Нирдер?» «Жив, но едва», — хмуро ответил гигант. «Даже будь у нас больше синфира, я все равно не рискнул бы. С гангреной он еще борется, но преображение уже не вынесет. Ноги пришлось полностью отнять. Сейчас он в забытии, и одной лишь Унги неизвестно, очнется ли завтра». «Это про каждого из нас можно сказать», — пожал плечами Раут, не отрываясь от трапезы. Покосившись на него, Улгар тихонько отодвинулся. Бледный и отрешенный, в вечерних сумерках рыжий воин сам напоминал мертвеца. «Боги вольны призвать нас к себе в любой момент», — размеренно ответил седой ветеран. но не наше дело об этом думать». «А какое наше?» — впервые подал голос Тальборт, устал и печально, обводя помещение рукой. «Стрелок без Гьёльмера, кладовая без кладовщика и кладовщик без ног, разведчики, которые не могут выйти наружу. Сохранять здравый ум и разбирать завал. Мы будем работать, сколько потребуется, а потом выйдем отсюда. Помощь уже близка». «Какая помощь?» — недоверчиво уставился на него артиллерист. «О, гнев Адри, а ведь и забыли тебе сказать». Удивился Хродвальд и указал на южную стену. «Смотри, как раз снова началось». Тальборт нахмурился и вгляделся в темноту. Поначалу не было видно ничего необычного, но вскоре, среди плавного мельтешения разноцветных огней, его глаза различили иное, знакомое мерцание. Без сомнений, это был Логнер, хитроумный яркий фонарь, посылавший свет точным узким лучом на милю или даже две. Артиллеристы охотно применяли его, наводя пушки на цель. Стражи границ также приспособили эту машину для связи, создав целый язык из коротких и длинных вспышек. Для быстрой и скрытной передачи сообщений такой способ годился гораздо лучше, чем барабанный бой или сигнальные костры. Молодой стрелок тихо расшифровывал послание извне. «Ты тогда еще не очнулся», — подтвердил Бронвурн и жестом показал, чтобы Тальборт даже не вздумал смотреть, откуда идет сигнал. «Мы поймали луч на щит, и теперь там знают, что в форте есть живые. Подкрепление стоит за западными холмами и только ждет, пока уйдет враг». «Поскорее бы», — ухмыльнулся Лысый. «Что будешь делать, выйдя отсюда, а, Брон?» «Староват я уже для всего этого», — отозвался ветеран. «Пора, наверное, остепениться. Учить ребятню уму-разуму, греться у очага. А ты?» «Прям с языка снял». Негромко засмеялся Хродвальд, наливая себе уже третью миску варева. «Стареем, друг. Пора передавать бразды молодежи. Или вы тоже собрались на попятный? А, мальчики?» «Ну нет», — отрезал Улгар, потирая длинный нос. «Я отправлюсь в другой форт и продолжу нести свою службу во славу богов. Если кто и струсит, так это вот он, Тальборт. Я прав?» Артиллерист недовольно покосился на него, но промолчал. «А я пойду в лес», — заявил Раут, отправив в рот последнюю ложку похлебки. Воины уставились на него, но тот явно сказал все, что хотел. Никто не мог понять, что на уме у этого паренька. Неудержимо яростный в горячке боя, неколебимо спокойный все остальное время, он смотрел на мир не так, как другие. Говаривали, будто его прабабка по молодости загуляла с лесным оборотнем или даже самим Лодином, и теперь в их роду все были необычными людьми. Одно время Улгар подумывал, что устами рыжего боги посылают свои знамения, но, если это и было правдой, он давно уже разуверился в возможности их истолковать. «Да уж, Хрод, без обид, но с готовкой у тебя и впрямь не ахти», — подытожил Бронвурн, когда котелок опустел, и в желудках поселилась блаженная сытость. «Так что завтра за дело примусь я, но это завтра. А теперь пора на боковую. Нам всем нужно крепко выспаться». «Не пора, нужно решить другой вопрос», — перебил его Раут, поднимаясь с камня. «Отхожее место завалило. Куда теперь? За решетку?» А ведь действительно, целый день Улгару не было дела ни до чего, кроме голода, холода и усталости. Но теперь, насытившись, он и впрямь почувствовал определенные позывы. Справлять нужду прямо в коридоре — мерзость в глазах богов и людей, а мочиться лицом к пролому — боец невольно содрогнулся, вспомнив о том, что снаружи. А уж большая нужда. «Проснулся», — расхохотался Хродвальд, звякнув протезом о булыжник. «Только сейчас приспичило, а? За решетку будем скидывать то, что напрудили. А куда прудить? Посуды у нас достаточно». Пошарив здоровой рукой за завалами, он явил на свет стопку из нескольких шлемов. Бронвурн одобрительно кивнул. Улгар же надсадно захрипел, вытаращившись на это непотребство. «Шлемы павших? Но это же... это кощунство! За такое надругательство над их памятью нас к чертогам Бриора даже не подпустят. Иначе нас не подпустят туда куда вернее». Гигант веско поднял металлическую клешню. «Сам подумай. Погибнуть от заразы – не воинская смерть. Но не заставляю. Если не хочешь, сиди и терпи. Слыхал бы личку, что стало с человеком, которого колдун проклял никогда не срать?» Скрипя зубами, красный меч признал его правоту. Вскоре, когда нечистоты отправились в разлом, бойцы принялись укладываться на ночлег. Костра решили не разводить, неразумно привлекать внимание царя-чудовищ, поэтому спальные места выбрали поближе к камням, которые еще хранили в себе тепло, высвободившееся из Синфира. Тальберт робко спросил, отчего бы не устроиться наверху, подальше от пронизывающего холода и того, что бродит снаружи. Но ветераны решительно забраковали эту мысль. «Карабкаться туда-сюда слишком утомительно, сам знаешь», — хмуро сказал Бронворн. «А в темноте к тому же опасно. Утром нам понадобятся все силы, чтобы расчищать путь. К тому же место там всего на двоих, а Нирдру нужен покой», — добавил лекарь. Расчистить место среди каменных наплывов было нелегко, однако походная жизнь приучила бойцов и не к таким невзгодам. Кутаясь в шкуры, Улгар с закрытыми глазами просил павших соратников и небесных богов простить за совершенное поругание снаряжения. Снаружи негромко посвистывал ветер, порой задувая в Дубгард и принося с собой порывы едкого, удушливого смрада. Воин откуда-то знал, что спокойных снов сегодняшняя ночь не принесет. Пограничный форт стоял здесь уже давно, охраняя рубежи плодородных орнских земель от хищных тварей, что порой наползали из бескрайних заснеженных лесов Норхира и дикарей, которые как-то ухитрялись там выживать. Об иных гигантских монстрах в окрестных хуторах ходили самые невероятные слухи, но для северных стражей они были всего лишь одним из обыденных врагов. Иногда ветераны даже намеренно заходили в ближайшие заросли, где охотились на мелких, ростом с деревенский дом гвурфов, дабы собрать их панцирные пластины и животворную кровь. С более сильными зверями и ордами варваров-захватчиков успешно справлялись тяжелые пушки цитадели. Солнце уже перевалило за полдень, когда часовые заметили, как из-под северного склона плешивого холма, на котором расположилась крепость, потянулись длинные суставчатые лапы, вытягивая наружу массивное тело. Вокруг него, в нескольких сотнях шагов, земля ходила странными волнами, понемногу освобождая огромное диковинное существо. Длинный сегментированный хвост гвурфа еще не до конца вылез из каменистой почвы, но воины уже могли приблизительно оценить его размеры и начали готовить орудие. «Великоват, но ничего, с дюжем», — сказал тогда кто-то из старых артиллеристов. Гром выстрелов заметался в воздухе. Ему вторили взрывы бомб и лязг огромных копий, впивающихся в бледную плоть. Дым первого залпа еще не успел рассеяться, а гьёльмеры ударили снова, целясь в горящую рваную рану на спине чудовища, чтобы растерзать его изнутри. В следующий миг земля вздрогнула, а затем расплавилась, потекла, вскипела, проваливаясь внутрь самой себя и давая рождение новой, отнюдь не каменной горе. То, что бойцы приняли за гвурфа, оказалось всего лишь кончиком одного из осязательных щупалец. Сегодня в гости к защитникам границы пожаловала необычная тварь. Это был один из царей-чудовищ. Это был Гвуртум. Дернувшись от неожиданной боли, колоссальное создание рванулось вверх, проламывая горы и затмевая своим необъятным туловищем небосвод. Едва видимые лучи, которыми Гвуртум неторопливо размягчал скальную породу, плавая под землей, как рыба в воде, вспыхнули с полной мощью и обрушились на все вокруг. Через лес протянулись длинные, широкие прогалины. Вековые деревья таяли, будто свечи, сплавляясь с валунами и снегом. Заледеневшая почва вздыбилась, смялась и почти сразу застыла вновь. Несколько лучей полоснули и по форту. Стены потекли, целые залы и коридоры переставали существовать, заполненные бетоном, вновь обращенным в жидкость. Огромные механизмы распадались и рушились, словно были вылеплены из воска. Бойцов замуровывало заживо, крики захлебывались. Тут и там воины падали со стен в разверзшуюся далеко внизу пропасть. Но хуже всего было то, что владыка чудовищ после этого никуда не ушел, даже не догадываясь о том уроне, который он нанес крошечным двуногим существам. Исполин выбрался на поверхность целиком, подобрал свои неисчислимые лапы, растопырил осязательные придатки и спокойно устроился возле погибшей цитадели. Чем именно он теперь занимался, никто из выживших не знал, да и не желал этого выяснять. Чуткое ухо уловило посторонний звук. Отбросив сон, Хродвальд открыл глаза и вперил взгляд во мглу. На темном потолке подрагивали голубоватые блики, а с севера доносилось монотонное, едва уловимое гудение колосса. Воин помассировал шишковатый лоб, прогоняя мысли о том, про что нельзя думать, и прислушался внимательнее. Похоже, источник странного шума был где-то совсем рядом, в цитадели. Гигант принялся тихо и бесшумно выбираться из шкур. От ночного холода и неудобной позы кости ломило, конечности онемели, во рту ощущался кислый привкус. Конечно, ночлег без костра на стылом полу был одним из худших в его жизни, но это не повод предавать десятилетия подготовки. Лысый лекарь мог гордиться тем, что встал на ноги, не потревожив ничьего сна. Тихий металлический скрежет все продолжался. Сбросив последние оковы сна, Хродвальд понял, что за звук его разбудил. В нынешней ситуации он не сулил ничего хорошего. Беззвучно ступая по неровному полу и обходя стороной спящих, гигант двинулся ему навстречу. У самого западного завала, спиной к коридору и сгорбившись, сидел высокий человек. Не обращая внимания ни на что, он методично проводил бруском, натачивая свой меч, и что-то негромко бубнил. Блики то и дело скользили по стальному клинку, высвечивая угловатые знаки. В мерцании чудовища они казались темными, однако Хродвальд знал, что при свете дня эти руны хранят цвет свежепролитой крови. За них Улгар Красный Меч и получил свое прозвище. С клинком он не расставался никогда, ревностно за ним ухаживал, а по всей длине лезвия выгравировал старые руны, веря, что древнее колдовство принесет благосклонность богов. На гравировку он наносил особый краситель, который готовил собственноручно и подновлял раз в месяц. Иные тихо поговаривали, что Улгар суеверен, будто старая бабка, но неизменно у него за спиной, когда тот отойдет подальше. Гневливость и сила молодого воина были всем хорошо известны. Вслушавшись в нескончаемое бормотание, Хродвальд постепенно начал разбирать в размеренном ритме отдельные слова. «Жестокоострый, противнику зло, безмерно суровый, к взыскивающим отдых». Ах, вот оно что. Гигант не был особо искушен в жреческих тайнах, но текст одного из малых воззваний опознать сумел. Тем паче, что слышал его далеко не в первый раз. Улгар начинал с подобных песнопений каждое утро, начитывая благословение за свой заклятый клинок. Теперь, видимо, ему не спалось, и он решил посвятить привычному занятию нескончаемую ночь. В самом по себе ритуале не было ничего дурного, однако обстоятельства были самые неподходящие, и воин-лекарь твердо намеревался все это пресечь. «Хватит», — тихо велел он, подойдя ближе, но сохраняя разумную дистанцию. «Займись лучше полезным делом, а еще лучше иди спать». Резко вздрогнув, Красный Меч обернулся. В синем фосфорицирующем свете его лицо с короткой густой бородкой, криво росшей из огромного ожога на левой щеке, казалось дьявольской маской. Горячий шепот стал громче, не прерываясь, словно ответ был продолжением наговора. Сейчас нет ничего важнее. Этот меч приносит мне удачу в каждой битве и будет приносить впредь. Или ты хочешь, чтобы удача от нас отвернулась? Мало тебе случившегося?» Кратким, но выразительным жестом Улгар обвел рукой помещение. «Не гневи Ульфара, старик». «Ульфар переменчен и капризен», — мотнул головой гигант. «Он раздает жребии, повинуясь сиюминутным порывам, а смертному негоже навязывать свою волю богам. Не надейся, что твои молитвы тут чем-то помогут». «Неужто?» — оскалился черноволосый. «Разве не сыскали Ик, Адри и Лодин его милости в своем пути? Он благоволит тем, кто действует». Хродвольд не стал напоминать, чем закончилось то путешествие для троих путников, да и самого Ульфара, непостоянного владыки судьбы. «Вот именно, тем, кто действует, а не сотрясает воздух и ждет милости свыше», подчеркнул лысый лекарь, но по непреклонным глазам молодого воина понял, что слова пропали в туне. «Ладно, поступай, как знаешь. Но я бы на твоем месте отправился спать. Завтра нам нужны здоровые, хорошо отдохнувшие люди, а не те, кто зевают и спотыкаются на каждом шагу». Развернувшись, он пошел обратно к месту своего ночлега, отстраненно сожалея, что шкуры за это время должно быть совсем остыли. За его спиной возобновились бесконечные воззвания и тихий скрежет. Улгар явно считал свои молитвы и заклинания не менее существенным делом, чем разбор завалов или приготовление еды. Оставалось лишь надеяться, что это хотя бы отвлечет его от тревожных мыслей. Бронворна разбудила короткая дрожь, прокатившаяся по полу. Распахнув глаза, старик силы прислушался. Неужели уходит? Или... Но дрожь больше не повторилась. Другой мог бы счесть, что ему померещилось, но ветеран привык доверять своим чувствам. Несомненно, кости земли только что сотрясались, и кости людей отозвались в тон. Тот, кто снаружи, шевельнулся, однако уходить не спешил. Сквозь прутья решетки по-прежнему струился мертвый сизый свет, постепенно тускнея по мере того, как на юго-востоке вновь показывалось низкое солнце. Остальные невольные узники Дубгарта крепко спали, хотя, судя по тому, как некоторые ворочались под шкурами, их сон никто бы не назвал спокойным. «Пусть еще немного отдохнут», — думал Бронворн. «Торопиться некуда, а он пока займется завтраком». За ночь в коридор намело нового снега, изломанный пол тут и там покрылся тонкими зеркальцами льда, и ступать приходилось вдвойне осторожно. Неровен час — переломаешь дюжину костей. Быть может, то лишь старческая мнительность. Но что за беда? Осмотрительные живут много дольше. Зябко кутаясь в плащ, седобородый воин вошел в кладовую и начал придирчиво отбирать мешочки с крупами, прикидывая, как лучше ими распорядиться. Трупы, разумеется, оттуда уже убрали. Пусть на морозе разложение почти не идет, но негоже держать мертвечину среди припасов. Покойников оттащили в восточный конец коридора, подальше от места основных работ, и укрыли щебнем. Следовало бы, конечно, похоронить их по-людски. Да только как это теперь сделаешь? Думая об этом, ветеран недовольно хмурился и качал головой. Столько проблем, и ни к одной не знаешь, как подступиться. Когда остальные начали просыпаться, синий сумрак выцвел до мглисто-серого, а Бронворн, уже успевший накалить камни и растопить на них воду, засыпал в котелок крупу. Бойцы подтягивались, умывались снегом и опорожняли за решетку шлемы, а старик бдительно следил за будущей кашей, порой помешивая ее длинной ложкой. Когда крупа вдоволь разварилась, он достал из кармана небольшой потертый кисет и добавил к котелку щепотку пестрого порошка. И без того дразнившие ноздри запахи обрели новое качество, став богаче и призывнее. «Никак и ты туда же», — спросил Улгар, шумно втягивая ноздрями воздух. «Нам должно вести жизнь простую и смиренную, а хитрая приправа — роскошь, недостойная истинного воина. Нишкни!» — добродушно хмыкнул старый воин, пробуя кашу. «Потом еще спасибо скажешь. Добрый стол, всему голова. а верная пряность ему только на пользу. От сердца отрываю, между прочим. Вот увидите, какая бодрость пойдет. Готово, налетайте. Упрашивать никого не пришлось. Все уже собрались вокруг, держа наготове походные миски. Свою посуду гронвильский солдат всегда держит при себе. Порой эта привычка оказывается исключительно кстати. Молодые и те успели усвоить. Даже сейчас, когда от огромной цитадели остался единственный отнорок, каждый может поесть как положено, из своей тарелки. А то осталось бы под завалом. И что, из котла черпать? Или собственный шлем набирать? Старик только усмехнулся в усы, представив эдакую картину. Кулинарной сноровки он, видать, еще не утратил. В этот раз никто не бронился, все знай наворачивали за обе щеки. Горячая каша из трех круп, солью травами сдобренная. Кто ж от такого откажется? Приправы ему помогал отбирать Хродвальд. Лысый знал в этом толк, хотя сам предпочитал не утруждаться готовкой, применяя свои обширные познания в иных областях. А вот Бронвурн всю жизнь читал кухню основой воинской жизни, поэтому теперь, когда повара сгинули под камнями и бетоном, он намеревался взять этот вопрос в свои руки. «Ну что, бойцы, как настроение?» Весело кликнул ветеран, когда с завтраком было покончено. Соратники одобрительно закивали, однако у Тальборда было свое мнение. «Так себе», — хмуро буркнул он. «Спалось плохо, да и вонище это». Действительно, даже ароматы еды не смогли надолго заглушить миазмы, и Дубгард вновь заполняла знакомая вонь. Казалось, привыкнуть к ней невозможно. Ни на что не похожий смрад чудовища словно вытеснял собою самый воздух, разъедал ноздри и болотным илом оседал в легких. «И смертью дышал сын скорби и скверны, и гибель вдыхали грозные гауты», — вспомнил Бронвурн старинную вису. «Но нет, сейчас не время для саг, тем более таких». «Опять ноешь?» — окрысился на артиллериста красный меч, поигрывая мускулами. «Может, тебе пора бороду сбрить, а, женовидный?» Хродвальд рявкнул, на миг опередив старика, и предупреждающе поднял свою крюкообразную клешню. «А ну-ка тихо, без ссор. К тому же Тальборд прав, не ему одному нынче плохо спится по ночам». Он веско посмотрел на Улгара, и тот отвел нахмуренный взгляд. «Всем нам сейчас нелегко. Ничего, у меня на такой случай есть особое средство». «Что за средство?» — с неожиданным интересом спросил Раут, склонив голову на бок. «Надежное», — отрезал лысый, роясь в своих запасах здоровой рукой, и вытащил маленький мешочек с прихотливым узором. «Скажу сразу, от него немного клонит в сон, но все же лишние страхи и тревоги оно прогонит, как метлой смахнет. Самое то, что нужно в нашем положении». «Его как-то маловато», — прикинул Бронвурн, оглаживая седую бороду. «Уверен, что разумно тратить уже сейчас». «А почему нет?» — гигант пожал плечами. «Потому что...» — ветеран покосился на молодых солдат и понизил голос. «Насколько сильно твое зелье справится с настоящим безумием?» «Не сомневайся. Но я хочу, чтобы все сохранили рассудок». Придвинувшись к нему, Хродвальд заговорил тише. «А они молодые, горячие и испуганные. Им нужен самый легкий повод, чтобы устроить бойню. Если сейчас повременить, то потом успокаивать будет некого». Ветеран медленно кивнул, обдумывая этот довод, но затем уверенно покачал головой. «Первые дни можно и перетерпеть. Рассудок начинает мутиться позже. Будет лучше успокаивать твоим лекарством только тех, кто уже приблизился к границе. А если принять снадобье сейчас, оно ни на что не повлияет». «На твоем месте, Брон, я бы не был так уверен». Лекарь коротко пересказал ему события этой ночи. «Так что, думаю, время уже пришло. Ты сам напуган, Хрон, а потому можешь увидеть то, чего нет. Мы все солдаты, приученные всегда держать себя в руках, даже если временами делаем странные вещи. К тому же представь, что будет, когда придет настоящий страх, а бороться с ним станет уже нечем. Ладно, как скажешь, хмыкнул здоровяк. Подожди немного, и делить лекарства придется между меньшим числом людей, так что его хватит на более долгий срок. Коварный аргумент достиг цели. Старый воин не хотел терять больше никого из остатков гарнизона, и если даже Хродвальд, еще недавно предлагавший избавиться от Тальборда, пытается спасти каждую жизнь, он устало вздохнул и махнул рукой. «Делай, что сочтешь нужным». Коротко кивнув, Лысый извлек из котомки небольшой деревянный ларец, достал оттуда маленький прозрачный стаканчик, наполнил его водой и принялся тщательно разводить крашеную щепоть зелья. Наконец, поглядев золотистую жидкость на свет, он удовлетворенно улыбнулся. «Да, вот так славно. Подходите, и по одной ложке, только не полной». Ветераны первыми подали пример. Настороженные молодые бойцы тоже нехотя приняли чудо-микстуру, чутко прислушиваясь ко внутренним ощущениям, хотя так и не поняли, когда же она начала действовать. День все увереннее вступал в свои права, и вот, оставив позади опустевший котелок, воины потянулись к завалу, прикидывая сегодняшний фронт работ. Ночная наледь давно успела растаять, но вчерашний снег тут и там все еще лежал неопрятными клочьями. «Ну знаешь, в чем-то Улгар прав», — шепнул лысый гигант Бронворну, когда остальные начали греметь камнями. «Меня этот Тальборд все равно выводит из себя. Чую, от него будут большие проблемы. И уже скоро. От таких всегда одни проблемы. Так бы и укокошил, честно». «Держи эти мысли при себе, а лучше вовсе забудь», — так же тихо отрезал ветеран. «Если дойдет до первого смертоубийства, вскоре полежим все. Нам нужно только держаться и ждать подмоги. Не забывай, стая живет дольше одинокого волка». Пальцы скользнули, и камень едва не выскочил из неуверенной хватки. Вяло выругавшись, Тальборд сумел таки удержать валун и осторожно пристроил его на груду таких же. Против обыкновения в этот раз никто над ним смеяться не стал. У остальных дела обстояли не лучше. «Перерыв», — скомандовал Хродвальд, снова сжав маленький острый обломок так, чтобы он побольнее впивался в мизинец. Лекарь давно уже не прибегал к пыльце Йонгта и успел позабыть ее тонкое коварство, а тем более то, что на незнакомых с ней людей она влияет сильнее. Тревога не исчезла совсем, но действительно отошла в тень, став едва заметным напоминанием. Однако у столь ценной монеты была и обратная сторона. Каменная стена росла куда медленнее, чем накануне. Движения замедлились, пальцы стали менее ловкими, разум заволакивала мутная пелена, притупляя чувства и подмораживая ход времени. Поначалу никто этого не замечал. Зелье набирало силу плавно, неторопливо, исподваль. Даже сам Хродвальд понял перемену, только вернувшись от Нирдра спустя долгие часы ухода за больным. До того мало изменилась картина у завала. Бронворн вскоре передал командование ему и отправился стряпать обед. После трапезы стало только хуже. Сытость разморила всех окончательно, апатичная вялость нахлынула с новой силой. Даже вставать оказалось тяжело, а уж о том, чтобы снова приниматься за работу, не могло быть и речи. Вместе с тем всякий понимал, что безделье сейчас пойдет лишь во вред. Когда под рукой нет насущной задачи, мысли сами собой идут к тому, о чем нельзя вспоминать. А тогда и дурманящий Йонгт может не избавить от кошмаров. К тому же напоминания буквально витали в воздухе. Даже те, кто сидели к решетке спиной, ощущали причудливый смрад. Хродвальду доводилось слышать, что исходящий от царей чудовищ едкий запах столь сложен, что всякий обоняет его по-своему и с разной силой. Глядя на то, как морщится Бронворн и насколько спокоен Раут, гигант склонен был с этим согласиться. Хотя, кто разберет, что на уме у этого рыжего? Порой казалось, что он вовсе не умеет мыслить как человек. «Нужно помолиться», — высказался Улгар, проводя жилистыми пальцами по рунам на мече. «Боги слышат всех нас, но порознь. Им ясно, что согласия нет. Если мы вас зовем к ним все вместе, слишком громко». Покачал головой Бронвурн и незаметно для себя перешел на шепот. «Пусть даже они внемлют. Тот, что снаружи, все равно услышит вернее. А мы ведь не хотим его беспокоить». Ответом ему была напряженная тишина. «Не хотим», — подытожил ветеран. «Но сама мысль хорошая. Удача нам сейчас нужна, как никогда. Предлагаю сыграть в Тиалгелунд». «Можно». После короткого раздумья согласился красный меч, пряча лезвие в ножны. «Эта игра угодна Ульфару». Возражений не нашлось, и бойцы принялись отыскивать во внутренних карманах заветной фигурки. Своего бойца в Тиалгелунде каждый изготавливает сам. Насчет того, как следует это делать, нет строгих правил, но знатоки сходятся, что чем качественнее сделана статуэтка, тем больше ее сокровенная сила. Немалую роль играет и выбранный материал. Хродвальда в этой игре воплощал тяжелый каменный солдат, а Бронвурна – искусно вырезанный из легкой, но прочной драконьей кости. Улгар сработал своего из металла, отколовшегося от клинка. Раут и Тальбор обошлись скромными деревянными. И это верно, новичкам приличествует смирение. Позднее, набравшись опыта, они могут изготовить себе бойца поприличнее. Чернобородый воин, как и ожидалось, добавил пару гадальных костей. Можно начинать. Тиалгелунд – удивительная игра, одновременно командная и одиночная, равно испытывающая ум, выдержку и удачу. Это не только развлечение, но и тренировка навыков, необходимых всякому бойцу. Игроки действуют сообща, пытаясь загнать ужасного гвурфа и притом уцелеть. Одиночка едва ли совладает с великим зверем, но подсказывать товарищам ходы тоже зазорно. Бойцы на игровом поле нередко бывают разнесены, и громкие крики лишь взбудоражат добычу. Остается лишь обсудить в начале партии общую стратегию и молиться, что никто не оплошает, а кости верно лягут в нужный момент. В роли гвурфа на этот раз выступил крупный причудливый обломок камня размером с кулак. Полем же стал весь пол вокруг. В Тиалгелунде не используют размеченных досок. Вместо них куда предпочтительнее естественный рельеф. Равнины, холмы, каньоны. Настоящий мастер всегда сумеет обратить преимущество местности себе на пользу. Разруха, возникшая на полу форта, подходила как нельзя лучше. Посоветовавшись, игроки начали разводить фигурки намеченными путями. Каждый шаг сопровождался броском костей, определить удачу перемещения, а в конце хода, согласно положению воинов на карте и набору выпавших им чисел, прихотливо двигался гвурф. Очень скоро стал ясен еще один недостаток пыльцы Йонгта. Придумывать ходы в таком состоянии оказалось едва ли не труднее, чем ворочить булыжники. Мысли текли необычайно вязко. Простейшее решение требовало долгих раздумий. Высчитывать пути гвурфа оказалось и того тяжелее. Бойцы хмурились, медлили, переставляли фигурки наугад, не сумев решить, что сейчас выгоднее – сделать полный шаг на длину пальца или краткий – в 1-2 фаланги. Выкинув пару единиц, Хродвальд с досадой передвинул своего бойца как можно дальше, в надежде отступить. А когда понял, какую ошибку совершил, было уже поздно. Каменный солдат остановился посреди пустой открытой равнины на виду гвурфа, а тот уверенно двинулся в ту сторону, где Ульфар нынче наименее благоволил охотникам. В одно мгновение изображавший монстра камень оказался рядом, и лысый воин, выругавшись, убрал свою фигурку с поля. Остальные сочувственно поглядели на него. Проиграть в Тиалгелунде – недобрый знак, ведь в глазах богов статуэтка – это ты сам и сопутствующая тебе удача. Победы сопутствуют ей, придавая силы и доблести в настоящих сражениях. Но точно так же игра переносит и проигрыш. Тень гибели на символической охоте остается с тобой, смутно маяча за плечом. Конечно, тот, у кого побед намного больше, чем поражений, может этого не страшиться. Однако забывать о провале также никогда не следует. Бойцы продолжили охоту вчетвером. Гвурф метался между оврагами и холмами, ловцы скрытно его преследовали. Теперь, когда не нужно было обдумывать собственные ходы, Хродвальд мог с большей отдачей следить за тактикой остальных и начал замечать нечто неожиданное. Наиболее взвешенные ходы совершали две фигурки – костяная и деревянная. Наравне с опытнейшим Бронворном играл этот вечно напуганный и жалкий новобранец. Тальберт думал над ходами не меньше, а подчас и больше других, точно так же сосредоточенно хмурился, а после делал еще один безукоризненный шаг. Вот он загнал Гвурфа в тупиковое ущелье, и остальные начали замыкать кольцо, готовясь расстрелять добычу с окрестных скал. Хродвальд задумчиво потер широкий подбородок, с прищуром следя за положением дел. Что же это выходит? Пыльца позволила слюнтяю наконец взять себя в руки? Или... Вторая возможность. Гиганту крепко не понравилось. Ведь если артиллерист действительно таков, каким пристает на поле, значит, в остальное время он только прикидывается забитым слабаком. Для чего это могло ему понадобиться? И хуже того, что может случиться, когда маска спадет? Лысый лекарь припомнил все попреки и пренебрежения, что доставались Тальборду с тех пор, как тот очнулся, а может даже раньше. Вдруг он решил отыграться, проявив свой недюжинный ум. Рано или поздно Дубгард ломает даже самых стойких, и вся тьма, скопившаяся в тайниках души, вырывается наружу. Воин скрипнул зубами. Совершенно непредсказуемый раут, фанатичный Улгар, готовый на любое безумство, чтобы умилостивить богов. Теперь еще и Тальборт, скрывающий не весь что. Доверять нельзя никому. Решительно никому. «Сыграем еще раз?» — спросил Раут, нанеся Гвурфу последний смертельный удар.